Иммунный. Глава 1. Пролог. И кой черт заставил меня заглянуть в эту дурацкую лавку на окраине Тартуса? Ну, хорошо, ладно. Пусть не совсем на окраине, а на продуктовом рынке возле железки, но все равно, от ППД туда пехать почти 2 км, а если учесть петляние по узким сирийским улочками, то и все 3. И, тем не менее, я до этого рынка добрался. Зачем? А пес его знает. Наверное, чтобы просто отметиться напоследок. Все-таки крайний день длинный, растянувшийся на 4 месяца командировки, и прожить его надо так, чтобы потом не жалеть, что что-нибудь упустил или поленился. 100 пудов, второй раз меня сюда уже не отправит. Вдрызг разругаться с куратором от военных, это надо уметь. А все почему? Да потому что мы с троем не ходим. И подполковнику Канашуку это словно серпом по одному месту. Не, вообще говоря, к воякам я отношусь нормально. Пусть срочную не служил, но на сборах за 10 лет побывал 3 раза, поэтому знаю, о чем говорю. Большинство очень даже вменяемые, но есть и такие, сапог сапогом и сапогом погоняет. Устав ему собственные мозги заменил. И вот тогда, туши свет, сливай воду, и кто не спрятался, я не виноват. А наша команда, это не просто гражданские. Специалисты от оборонки, это не хрен собачий, в Сирию не на экскурсию прибыли, а для полевых испытаний изделий отечественного военпрома. Так что командовать нами, удовольствие ниже среднего. Но господин подполковник старался. Так старался, что чуть всю программу не завалил. Спасибо, вышестоящие в это дело вмешались и осадили чрезмерно ретивого подчиненного. Однако обиду он все-таки затаил, факт. И главным виновником своего позора, а мордой его по столу начальство всласть повозило, выбрал меня. Вероятно, как самого молодого и самого борзого. Борзым же мне сам Бог велел выступать. Единственный в группе универсал-полиглот, на 9 языках балакаю как на родном, в том числе, на арабском и северном пиджине, смеси английского и сарани. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось присутствовать на всех без исключения встречах-переговорах с местными военными предпринимателями, политиками, инженерами, включая коллективные вылазки в город и просто треп ни о чем с простыми сирийцами. Ясное дело, не знающего чужие наречия Канашука это доводило до зубовного скрежета, и он всеми силами пытался испортить жизнь наглому молодому штафирке. Не подписывал пропуска, забывал включать в разные списки, отмечал в докладных. Мне было плевать. Контракт я заключал не с Минобороны, а с другим ведомством, так что потуги закусившего у дела подполковника пропадали впустую. Так, собственно, произошло и сегодня. Разрешение на выход из ППД я получил не у Канашука. Чем меня привлекла эта сувенирная лавка? Наверное, своей необычностью. Дураки те, кто думают, что на Ближнем Востоке торговцы выглядят, как в сериалах про Сулеймана с Хюррем. Хрена лысого. Они сейчас точно такие же, как у нас. Одетые в обычные футболки и джинсы, с планшетами и смартфонами, сидят себе, тычут пальцем в экран, курят, играют в нарды, ожидают с линцой, может, кто и заинтересуется их разложенным на прилавке товаром. Фрукты, овощи, восточные сладости, амулеты от сглаза, игрушки, коврики. Стандартный набор, ничего интересного. Возле таких я не останавливаюсь. Иду, глазею по сторонам, алчу чего-то особенного, экзотического. И тут, оба-на, глухая стена, дверь, а над ней пирамида с глазом. Точь-в-точь, как на долларовой бумажке, только без их дурацкого ингот ветруст и прочих аннуитцы и птицыновы сардосицлорум. Зайдем, зайдем. Почему бы и нет? Лавка оказалась действительно лавкой, а не чайханой или, к примеру, гашишной, как я поначалу подумал. Внутри она, кстати, мало чем отличалась от аналогичных снаружи. А вот хозяин, наоборот, отличался разительно. Длиннобородый, одетый в цветастый халат, тюрбан, софьяновые сапоги с загнутыми носами. Ну, прямо как на иллюстрациях «Тысячи и одной ночи» или рассказов о Насреддине. Плюс ему в карму за атмосферу и лайк за изобретательность. «Мир вам, почтенный», — приложил он руку к груди и, коротко поклонившись, уставился на меня из-под кустистых бровей. «Чем я могу помочь уважаемому эфенди?» «Мир вам, почтенный хозяин», — ответил я в том же тоне и тоже приложил руку к груди. «Уважаемый эфенди ищет что-нибудь необычное. О, это вы удачно зашли. Все самое необычное, что есть в этом городе, вы найдете лишь здесь, в лавке старого Абдул-Азиза Аль-Джумы. Терпеть не могу эти восточные словословия, но делать нечего». Вляпался, изволь соответствовать. Любезностями мы обменивались минуты, наверное, 3. Все это время я шарил по полкам глазами, ища, за что зацепиться, а мой визави услужливо выставлял на показ безделушку за безделушкой. Поиски и мало что значащая болтовня завершились, когда я уперся взглядом в очередной амулет, один в один повторяющий долларовую пирамидку на входе, с глазом темно-багрового цвета, как будто подсвеченным изнутри, благодаря удачно выполненной стеклянной огранке. «Прекрасный выбор, эфенди», — угадал мои предпочтения продавец. «Иной такой вы не найдете во всем Леванте. И все это за какие-то жалкие 400 тысяч фунтов. Очарование момента и места, сказочный колорит восточного таинства слетели с меня в мгновение ока. 10 тысяч полновесных российских рублей за какое-то барахло на шнурке. А не объелся ли часом ухи этот Абдул-Азиз? Нет, я, конечно, все понимаю, надо поторговаться». Без торга в арабском менталитете никак, но, блин, сам подход, заломить несусветную цену, чтобы потом скинуть ее раза в три, за тот товар, который сотой доли от сказанного не стоит, нетушки, фиглярством страдать не намерен, а потому, нафиг, и амулет, и лавку с ее хитровыделанным хозяином, спасибо, почтенный, но от покупок сегодня я, видимо, откажусь, повесил я пирамидку на место и развернулся к двери, к моему немалому удивлению, торговец торговаться не стал, пытаться меня удержать, тоже, желание уважаемого эфенди, закон, сложил он молитвенно руки и грустно вздохнул, мир вам, почтенный, да будет отныне ваш долгий путь усыпан не только шипами, и тебе не хворать, пробурчал я по-русски и толкнул дверь, а когда вышел наружу и осмотрелся, чувствовал ведь, какой-то дрянью в лавке воняет, и так, видать, меня эта дурь вштырила, что ничего теперь кроме глюков не различаю. Мало того, что дверь за спиной исчезла, так вместе с ней исчез и базар, и возвышающиеся за дорогой сирийские многоэтажки, и люди в нормальной одежде, и стоящие у обочин авто и смартфон из кармана и деньги. Ну, ты и сука, торгаш, мелькнула в башке запоздалая мысль. Так круто меня еще никогда в моей жизни не разводили. Жаль, блин, что сразу не понял. А сейчас единственное, что могу, это просто бродить по собственным глюкам и ждать, пока мозги не прочистятся. Глава 1. Роскошный, изготовленный лучшими мастерами империи паланкин двигался ровно и плавно, шестеро крепких носильщиков исполняли свою работу отлично. Возлежащая на подушках женщина равнодушно взирала сквозь тонкую бязь на проплывающие мимо дома, на склоняющихся в поклонах простолюдинов, на расчищающих путь процессии стражников. Шаонар, пятый священный город, родовое владение сиятельной Асти, который по старой традиции посещался последним. Новая невеста Ашкарти должна была побывать во всех пяти городах, чтобы волшебные камни Барат подтвердили ее чистоту и невинность. Нынешняя претендентка шла в голове кортежа, закутанная с головы до ног в одеяние, из-под которых были видны лишь глаза и иногда показывались кисти рук и сандалии. Никто из простых смертных не имел права видеть ее лицо и прикасаться к ней. Только вечно юный император в особый, вычисленный придворными магами день мог снять с невесты покровы и овладеть ее телом. До церемонии бракосочетания неприкосновенность невесты в каждом ее выходе в свет охраняли не только специально отобранные гвардейцы, но и магическая защитная оболочка, создаваемая всякий раз, когда невеста оказывалась вне своих личных покоев, не обладающих способностями к волшебству от оболочки просто отбрасывала, желающих поколдовать, разила без сожаления, насмерть. Продавить оболочку мог бы, наверное, только тот, кто оказался сильнее всего конклава имперских магов. Однако никто до сих пор не решался бросить им вызов. Ни северные шаманы, ни восточные чероплеты, ни западные мальфары, ни южные чернокнижники. В поездках по священным городам Великой Империи за магическую защиту невесты отвечала высокородная Астия. Это право она в свое время выторговала у конклава. Цена была, конечно, приличная, но цель того стоила. Предсвадебное влияние на невесту, как правило, переходило в разнообразные послесвадебные преференции, получаемые как самой Астией, так и прочими представителями рода Стаур. Носильщики внезапно остановились, паланкин дернулся. Женщина приподнялась с подушек и недовольно скривилась. Какой-то нерасторопный торговец, услышав о приближающемся кортеже, решил укатить свой лоток в ближайший проулок, но, видимо, из-за спешки не вписался в крутой поворот и врезался в угол дома. Колесо у тележки сломалось, нехитрый скарб высыпался на землю. Торговца сразу же отпихнули к стене и поставили на колени. Двое гвардейцев принялись оттаскивать перегородившую дорогу тележку, Еще двое начали откидывать в сторону валяющееся на земле барахло. Невеста, словно не замечая возникшей заминки, шагнула вперед и оступилась о подвернувшийся под ноги черепок. А дальше случилось то, что никто вокруг, ни стража, ни Астия, ни глазеющие на процессию горожане, ни даже сама невеста, не мог и представить. Странно одетый человек, неожиданно вышедший из бокового проулка, подхватил падающую на него девушку и, сказав что-то непонятное, аккуратно вернул ее в вертикальное положение. Через мгновение на улице воцарилась гулкая тишина, как будто великие боги внезапно лишили всех слуха. Первая из ступора вышла высокородная. Откинув занавес паланкина, она направила указательный палец на незнакомца и бросила в него заклинание неподвижности. Заклинание развеялось, словно дым. Незнакомец его попросту не заметил. Внутри у сиятельной все будто бы сжалось в комок. Случившееся привело ее в ужас. Сперва этот неизвестный играючи продавил считающуюся несокрушимой защитную оболочку. Затем совершил святотатство, коснувшись невесты Ашкарти. Потом, наплевав на все мыслимые и немыслимые магические законы, разрушил заклятие одного из сильнейших магов империи и действительного члена конклава. «Взять его!» – истерически взвизгнула женщина. Оправившиеся от шока гвардейцы бросились к незнакомцу. К немалому удивлению Асти, тот не стал отбиваться от них ни заклятиями, ни оружием, которого у него, скорее всего, и не было. Первого стражника он встретил хлестким ударом в челюсть. Стражник упал, как подкошенный. Следующего незнакомец угостил ударом ноги в промежность. От третьего он уклонился, а после каким-то хитрым движением швырнул его в стену. Стражники обнажили мечи. Старший гвардеец, обладающий способностями к боевой магии, сформировал атакующее заклятие и метнул в цель. Тщетно. Призрачное лезвие разнеслось вдребезги, едва коснувшись противника. «Живьем!» — закричала высокородная. Она уже поняла, с чем столкнулась. Полный иммунитет к магическому воздействию. В конклаве на эту тему спорили неоднократно. Теоретически иммунитет считался возможным. На практике с ним никогда не сталкивались. Изучить феномен являлось задачей первостепенной. Даже порушенная неприкосновенность невесты выглядела в сравнении с этим просто досадной оплошностью. Стражники навалились на неизвестного всей толпой. Бежать ему было некуда, и численный перевес нападавших сыграл в итоге в их пользу. Через десяток ударов сердца незнакомца придавили к земле и принялись тупо охаживать ногами и кулаками. Сиятельная Астия выбралась из паланкина и резко вскинула руку. В небе сверкнула молния, громыхнул гром. «Прекратить!» — скомандовала она увлекшимся избиением стражником. Команду стражники выполнили, хотя и без особой охоты. Минимум, четверым из них требовались услуги хорошего лекаря, желательно, мага. Двое, на всякий случай, продолжали удерживать валяющегося без сознания незнакомца. «Живой», — отрапортовал старший гвардеец. Астия подошла ближе, глянула на избитого, посмотрела на сжавшуюся у стены невесту Ашкарти. Бывшую невесту Ашкарти снова перевела взгляд на неподвижно лежащее тело. «Отнести во дворец, в особую комнату, заковать в кандалы, глаз не спускать. Будет исполнено, ваша милость», — склонился в поклоне начальник стражи. Возвращение из небытия оказалось чрезвычайно болезненным. Тело ломило так, словно его неделю топтало стадо бизонов. Ребра, конечности, почки, физиономия ни одного здорового места. И, что любопытно, это были вовсе не глюки, как думалось изначально. Ведь поначалу мое путешествие по миру наркотических грез выглядело вполне безобидным. Место, в котором я очутился, выйдя из лавки торговца, странным отнюдь не казалось. Обычный небольшой городишко, маскирующийся под средневековье, как где-нибудь в Германии или Франции, только с реально замусоренными улочками, вонью на каждом углу и шатающимися где попало аборигенами. Тоже, к слову, одетыми не по последней моде, а как настоящие, уважающие историю реконструкторы, в рваней обноске. Бывал я, кстати, когда-то на подобных тусовках. Зрелище достаточно любопытное. Взрослые мужики и тетки одеваются, как им кажется, в соответствующие эпохи шматье и начинают играться не то в войнушку, не то в карнавал. Ну, каждый, как говорится, сходит с ума по-своему, и кто я такой, чтобы им запрещать? Вот я и не запрещал, только смеялся по-тихому, что тамошнее большинство почему-то изображало себя или воинами в сверкающих латах, или собирающимися на бал светскими дамами, или, на худой конец, чистенькими зажиточными горожанами. В моих нынешних глюках ни чистеньких, ни сверкающих не обнаруживалось. А вот, к примеру, грязных и малость пованивающих оборванцев, наоборот, практически каждый первый, даже купцы, торгующие какой-то неаппетитной снедью прямо посреди улиц, и нищих тут, на каждом углу по парочке, морд не видно, из груды тряпья только немытые лапы торчат, сложенные, как принято, лодочкой. Господа, жени манш пасис жур, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Ни по-французски, ни по-русски нищие, конечно, не говорили, как, впрочем, и все остальные. Здешний язык был мне незнаком, хотя кое-какие известные лексические конструкции я в нем улавливал. Сказывался талант полиглота. Недельку бы в этом месте пробыть, наверняка начал бы понимать, о чем тут балакают. А вообще, все эти смысловые галлюцинации смотрелись довольно прикольно, качественный, по всему видать, дурью накачал меня в своей лавке Абдул-Азиз, раз я, даже зная об этом, воспринимал окружающий мир практически как настоящий, существующий вне моей головы. По глючному городу я бродил около получаса, на меня иногда косились, но заговаривать не решались, некоторые даже на другую сторону улицы переходили, наверное, мой внешний вид настораживал. Тактические штаны, берцы, ремень, футболка, совсем не похожи на местных, но, в принципе, по погоде, температура, по ощущениям, градусов 25, ветра нет, на небе ни облачка, но, скучно, девочки, ни одного развлекательного заведения во всех честно обойденных по кругу кварталах, ни тебе стриптиз-клубов, ни кабаков, ни цирка, ни даже вялой драки между здешней шпаной, нищими и какими-нибудь воровайками, хотя, может быть, я просто время для своей прогулки по городу выбрал не слишком удачное, может, у них основная движуха позднее начинается, в определенный час, типа, по религиозным мотивам. О том, что какая-никакая движуха тут все же имеется, я понял по неожиданно поднявшемуся шуму, доносящемуся с параллельной улицы, а затем на нашу, через дворы и проулки, вдруг повалил народ. Судя по вжатым в тщедушные плечики тыковкам и всполошенным рожам, опасность там, если присутствовала, то отнюдь не смертельная, а скорее, привычная, застарелая. Аквообыватели во все времена опасаются пуще, чем наводнения или пожара. Правильно, власть придержащих. Попадешься по дурости на глаза большому начальнику, когда он не в духе и самодурствует, последствия, 9 из 10, до конца жизни будешь расхлебывать. Хотя, если ты не местный, а я реально не местный, глянуть на здешних начальников, своего рода аттракцион, как в зоопарке, перед вольером с медведями или гориллами, сделать они тебе ничего не могут, зато так потешно ревут. Тут, главное, пальцы сквозь прутья решетки им не совать, и адреналин и хорошие настроения обеспечены. Чтоб глянуть одним глазком, что там за цирк с конями, я выбрал дальний проулок, откуда уже все, кто хотел, убежали. Он протянулся метров на 20, и на этом пути мне пришлось 8 раз обогнуть кучи какого-то гниющего мусора и 2 раза перепрыгнуть смердящие нечистотами рытвины. А когда, наконец, выбрался на относительно чистую улочку, первое, что увидел, это падающую прямо на меня незнакомку валом. Подхватил ее буквально у самой земли, и если бы не машинально подставленные руки, она точно упала бы на брусчатку. А брусчатка тут совсем не такая, как скажем, на Красной площади, неровная, рваная, острая. А такую не только удариться, но и порезаться можно, факт. Дамочка тихо ойкнула, и мы хаем встретились с ней глазами, ибо только глаза у нее я и видел. Замотанная в плотные красные одеяния, на голове что-то вроде никаба, с узенькой прорезью, и оттуда на меня с испугом глядели огромные ослепительно синие, как небо над Вородерой, я таких никогда не встречал, вот уж, действительно, глюки так глюки. «Вы, барышня, это поосторожнее, так ведь и расшибиться можно», — сказал это, ясное дело, по-русски. После того, как помог ей выпрямиться и отшагнул в сторону, реакция, «я не я буду», но барышня вздрогнула, 100 пудов, и только затем я вдруг ощутил тишину, такую, что муху, ползущую в стене, можно услышать, как она там топочет, а потом посмотрел, наконец, что тут на этой улице за движуха, хаем, они тут кровать, что ли, под охраной несут, да еще с балдахином, круто живут, однако, хотя название Паланкин мне, безусловно, знакомо, и те, кто это сооружение сопровождают, выглядят не в пример лучше обычных граждан, в плане одежды, так точно, начищенные до блеска короткие сапоги, портки пурпурного цвета, словно у римских цезарей, украшенные металлическими бляхами кожаные жилеты, поблескивающие на солнце шлемы, ножны с мечами на перевязях. И все, блин, стоят, как парализованные, на меня и на эту дамочку в красном пялится. Думал, поближе к ним подойти, глянуть, кто там под балдахином прячется, но не успел. Занавесь в паланкине отдернулась, выглянувшая оттуда бабенка, на рожу обычная, зато буфера из лифа едва не вываливаются, нацелила на меня указательный палец. Нафиха, а пес ее знает, мож, познакомиться хочет, в игрушки забавные поиграть, странное дело, но через пару мгновений я вдруг почувствовал, что в воздухе прямо передо мной сгустилось какое-то облачко. Оно явно пыталось пробиться через какую-то невидимую преграду, но никак не могло это сделать. А еще через миг я понял, что сумею помочь ему, если просто подумаю, что мне надо. Глюки, короче, становились забавными. И, вероятно, я даже мог этими глюками управлять. А что мне, кстати, сейчас требовалось больше всего? Наверное, понимать, что говорят местные. Без знания языка чувствуешь себя тут глухонемым идиотом. Облачко продавило преграду и сразу исчезло. Фигня какая-то. Взять его. Завизжала грудастая. А нет, не фигня. В ту же секунду толпа чуваков в жилетках, будто очнувшись от наваждения, рванулась ко мне. Первого я угостил прямым в челюсть. Второму врезал по яйцам. От всей души. Третьему, явно собравшегося боднуть меня головой, просто помог с желанием кого-нибудь забодать, направив его в ближайшую стену. Стена содрогнулась, но выстояла. А вот обладателю бычьей шеи не повезло, сполз по осыпавшейся штукатурке, закатив зенки. Хорошие глюки, мне нравится. Жилеточники, потеряв троих, предсказуемо остановились и потянули из ножен мечи. Живьем, завопила баба из паланкина, прямо как в фильме про Ивана Васильевича. Живьем брать демонов. И вот тут-то меня, наконец, осенило. Понял, что сплоховал, не проинтуичил. Прямо капитан очевидности генерал Ясенпень. Сразу надо было ноги отсюда делать, а не дожидаться, пока на меня эта гопа навалится. А она, как на грех, и впрямь навалилась. Да так, что не вырвешься. Наземь, мать, повалили ину месить. А дальше я отрубился. И очнулся, увы, уже здесь, в камере. Назвать эту комнату как-то иначе не получалось. Глава 2. Серые стены, каменный пол, зарешоченное окно, железная дверь, сливное отверстие в дальнем углу помещения. Я валялся на узеньком деревянном топчанчике и пытался не застонать. Скованные цепью руки и ноги позволяли подняться и кое-как добрести до параши, но из-за боли заставить себя это сделать было чрезвычайно трудно. Тем не менее, я это сделал. Доковылял до слива и, справив нужду, также, с трудом, вернулся. После чего еще не меньше минуты лежал, стиснув зубы и стараясь унять прокатывающуюся по телу болевую волну. Чувствовал себя при этом полным дебилом. Мало того, что попал, реально попал в другой мир, так еще и едва не скопытился сразу же по прибытии, по собственной дурости. А Абдул-Азиз, сволочь конкретная, мог бы хотя бы предупредить. Обиделся, гад, что я у него эту хрень на шнурке не купил. Надо, наверное, было купить. Но ведь откуда ж я знал-то? Заскрежетали засовы. Дверь медленно отворилась. В камеру вошли двое дюжих охранников, следом за ними третий, помельче. Последний поставил посреди пола кружку и миску. Затем все трое развернулись и молча ушли. Засовы опять закрылись. На этот раз я подниматься не стал. Слишком уж много усилий отнимало простое хождение. Ползти было легче. Миска оказалась заполнена какой-то баландой. Я даже пробовать не стал. Подхватить в этой антисанитарии какой-нибудь гепатит или дизентерию расплюнуть. А воду, что в кружке, после секундного колебания, все-таки выпил. Жажда, штука такая. Ее лучше про запас утолить, чем потом тупо терпеть и страдать. Спустя где-то час дверь снова открылась. Теперь стражников вошло четверо. Двое взялись за цепи, которыми я был скован. Двое, сверля меня злыми взглядами, встали чуть поодаль. Секунд через 10 в камеру вбежали трое каких-то юрких, наверное, местные служки. Поставили в камере пару кресел и табуреточку, которую тут же занял один из этих троих. Вынув из-за пазухи дощечку, листок бумаги, знакомый, выходит, здесь с такой технологией, и что-то похожее на карандаш или ручку. Этот, по всему видать, писарь изготовился вести стенограмму допроса. Те же, кто собирался вести сей допрос, появились здесь еще секунд через 10. Та самая грудастая баба из паланкина и какой-то мужик с бороденкой под мушкетеров. На даме было надето длинное фиолетово-зеленое платье с глубоким, ну, а очень глубоким, декольте, на мужике, черная мантия, как у судейских. К слову, когда эта парочка вошла в камеру, писари двое свободных стражников склонились в глубоком поклоне. Грудастые и бородатые восприняли это как должное, то бишь, не обратили внимания. Сели в приготовленные для них кресла и уставились на меня. «Кто ты? Как звать? Чей род? Откуда здесь взялся?» Неожиданно резко бросила женщина. Смутить меня не удалось. Я молча смотрел на нее, делая вид, что не понимаю. «Сиятельная Астия, а он случайно не глухонемой?» Вкратчиво поинтересовался судейский. «Нет, мастер Ругус», — поморщилась дама. «Все слышали, он что-то говорил невесте Ашкарте, когда осквернил ее, но говорил непонятно. На другом языке, видимо, да». Мастер Ругус качнул головой, хмыкнул. «Обучить его нашему не выходит? Попробуйте», — пожала плечами Астия. Мужчина прищурился, щелкнул пальцами. «Передо мной вновь появилось легкое облачко. Другие, судя по отсутствию интереса, его не видели». Мастер щелкнул еще раз. Облачко увеличилось, но ни на миллиметр ко мне не придвинулось. «Решили испробовать исцеление?» — усмехнулась женщина. Ругус дернул щекой, после чего свел руки вместе, а затем резко раздвинул. «Удивительно!» — пробормотал он через пару ударов сердца. «Ни заклятия познания, ни исцеления на него совершенно не действуют. Похоже, что у него и вправду иммунитет. А я вас предупреждала», — язвительно заметила Астия. «Простите, сиятельная, что не поверил вам сразу», — мастер прижал руку к груди и слегка поклонился. «Пустое», — повела плечом женщина. «Я тоже не была уверена до конца, поэтому решила проверить. Рад, что помог вам», — кивнул судейский. «Кстати, рискну попросить, когда вы с этим экземпляром закончите, не могли бы вы отдать его мне для, так сказать, внутреннего препарирования?» Я еле удержался, чтобы не выругаться. «Хрена си заява. Препарировать он, блин, меня собирается, патологоанатом хренов. Навряд ли вам что-то останется», — покачала головой Астия. «Исследовать этот магический феномен я буду на всю глубину. Вот же грудастая сволочь, на всю глубину, б. Хрена она у меня получит, а не комиссарского тела, а глаза у нее тоже своеобразные. Под цвет платья, левый, зеленый, правый, фиалковый. В медицине, по-моему, это называется гетерохромия». Допрос, если, конечно, его можно так называть, закончился быстро. Разочарованные невозможностью научить меня их языку и выучить мой, дама с судейским ушли несолоно хлебавши. Следом за ними камеру покинули стражники с писарем. Юркие служки унесли кресло и табуретку. Облачко, оставшееся после потуг бородатого мастера, продолжало висеть у меня перед носом. Прежде чем начать экспериментировать с ним, я попытался припомнить, как это происходило на улице, когда в меня швырялись заклинаниями сначала сама Астия, а после один из ее охранников. Честно скажу, принять факт, что я и вправду попал в другой мир и в этом мире присутствует магия, ну, или что-то похожее, оказалось непросто. Однако сколько ни пробовал объяснить свои злоключения как-то иначе, сколько ни щипал себя за руку, ничего путного не выходило. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось пока принимать все как есть и действовать по обстоятельствам. Ту ерунду, которую в меня метнули из паланкина, я умудрился использовать для обучения себя здешнему языку. Получилось, конечно, спонтанно, но результат налицо, все понимаю и даже, наверное, могу говорить. От второй фигутини, которую бросил стражник, я попросту отмахнулся, и она улетела куда-то вверх. Что это было, хрен знает. Вероятно, какая-то энергия. Магическая энергия, если быть точным. Я вижу ее как полупрозрачное облако. Могу ли воспользоваться ею осознанно? Тут надо смотреть, проверять. Сперва попытался разделить облако на несколько точно таких же, только поменьше. Бородатый в меня выстреливал трижды, энергия перед мордой накапливалась. А если накапливалась по частям, значит, наверное, ее и тратить можно частями. Не получилось. Облако делиться отказывалось. А жаль. Попробовал сдвинуть облако в сторону. Тоже не вышло. Решил поискать похожую энергию у себя внутри. Пыжился, пыжился и, нифига, нет ее. Полный ноль. То есть, чужую забрать могу, выработать свою возможности нет. Ну, нет и нет. Не очень-то и хотелось. Дальше, по законам любого эксперимента, требовалось или впустить халявную энергию в свою тушку, или отбросить ее неизвестно куда. Отбрасывать желания не было. Кто знает, а вдруг она от стен срикошетит или, к примеру, потолок разломает. Оно мне надо, камень в башку получить, ясен пень, нет. Так что придется снова в себя, По идее, надежнее. Да и потом, очень уж вылечится охота. Как только подумал, что хочется излечиться, так облако сразу в меня и всосалось. И уже секунд через 20 почувствовал себя совершенно другим человеком. Прямо как в комп-игрушках, когда какой-нибудь штатный маг кастует свои лечилки-обилки на теряющих жизнь членах команды. Даже не подозревал, какой это кайф, чувствовать, что ничего не болит, не ломит, и можешь легко подняться, пройтись, врезать ногою в дверь. Нет, лупить по несчастной двери я, конечно, не собирался. Как и вообще вставать и показывать своим тюремщикам, что излечился. Пусть лучше думают, что я до сих пор ломанный-переломанный и никакой опасности не представляю. Новую порцию воды и баланды в камеру принесли часов через 5. Хотя, возможно, и раньше. Часы на стене не висели, а как тут считается время, я был не в курсе. Но за окном потемнело, и, значит, наступил вечер. До кружки с водой дополз, демонстративно охая и чертыхаясь. Хлебать баланду снова не стал, здоровье дороже. А после уснул, и продрых до утра, без сновидений. Психика – вещь интересная. Даже при грохоте пушек, бывает, засыпаешь мгновенно, а в полной тиши, ворочаешься, считаешь всю ночь овец, а сон не идет и не идет, хоть ты тресни. Выспаться, а не мучить себя придумками, как бы сбежать, как в скорости выяснилось, оказалось решением правильным. Физических сил у меня, по крайней мере, по внутренним ощущениям, после ночи прибавилось. А драться, я чуял, мне сегодня точно придется. Воду, только уже без жратвы, принесли, пока спал. Возмущения по этому поводу, могли и постучать для приличия, решил не выказывать. Выпил и, гремя кандалами, уполз назад на топчан изображать покалеченного. Уж и не знаю, купились тюремщики на эту игру или не купились, в любом случае, когда в мою камеру вновь заявилась пара высокопоставленных посетителей, кроме писаря их сопровождали все те же четверо стражников. Грудастую Астию я уже знал, а вот ее нового кавалера видел впервые. Высокий, тщательно выбритый, одетый в черный камзол, зауженные к низу штаны и башмаки с пряжками. И рожа надменная, такая же, как у Асти. Родственник что ли? Так это и есть твой иммунный, сестрица, лениво поинтересовался он, развалившись в одном из вновь принесенных в камеру кресел. Да, это он, кивнула грудастая. Что-то он не похож на иммунного, усомнился мужчина. Позволишь проверить, хочешь проверить, пожалуйста, ответила Астия тем же тоном, что и вчера мастеру Ругусу. Но только не говори потом, что тебя заставили. Подкладываешь соломку перед конклавом, сестрица, усмехнулся высокородный гость. Нет, Гедеон, заручаюсь свидетельскими показаниями. Разумно, не стал спорить братец. Если конклав и верховный решат, что их обошли, и потребуют независимого расследования, свидетели будут не лишними. Сказав это, он поднял руку, и между пальцами загорелся яркий огонь, классический фаербол, как сказали бы записные любители фэнтези. И этот вот самый бол, ничтоже сумнявшийся, он запустил в меня. Правда, не слишком удачно, в том смысле, что огненный шар исчез в считанных сантиметрах от моей тушки. Иные сказали бы, что бесследно, но только не я. Привычное облако маг-энергии вновь растеклось у меня перед носом. Право, это уже начинало надоедать. Каждый почему-то считал своим долгом запулить в меня какой-нибудь дрянью. А психика у меня, чай, не железная. Достанут, могу и ответить. Впечатляет, уважительно покивал Гедеон. А что он еще умеет, не проверяла. Глянул он на сестру, проверяла. Как только его сюда привезли, испробовала на нем все, что возможно, и она начала методично перечислять все магические конструкции, которые применяла ко мне, пока я находился в отключке. И чем дольше я слушал, тем сильнее мне хотелось применить к ней ту же фигню, а не напрямую пыталась, поинтересовался брат, когда сестрица закончила. Что значит не напрямую, не поняла та, ну воздействовать косвенно, на оружие, чтобы вспять повернулось, на воду, которая рядом течет, бревно какое-нибудь над головой, чтобы случайно упало, те же кандалы подогреть, кивнул он на сковывающие меня цепи, чтобы, к примеру, руки ему прожечь до кости. А, женщина ненадолго задумалась, да, пожалуй, это имеет смысл, думаю, надо начать с кандалов, отлично, сейчас и проверим. Гедеон встряхнул руки и вытянул их в мою сторону, запястья и щиколотки словно огнем обожгло, от боли я заорать не успел, потому что сознание само, буквально на автомате, волной абсолютного холода плеснуло навстречу жару то облако маг-энергии, что клубилась без дела перед моими глазами. А что бывает, когда холод и жар встречаются в бескомпромиссной и решительной схватке? Правильно, материя разрушается. Физика, 7-й класс или 8-й, без разницы. Всего один миг, и мои кандалы рассыпались в мелкую пыль. В ту же секунду я мячиком подпрыгнул с топчана и резко хлестнул обрывком цепи стоящего слева охранника. Тот даже понять ничего не смог, так и впечатался в стену с располосованной рожей. Второго, стоящего справа, я угостил с разворота, ударом по горлу. Под пальцами что-то хрустнуло, башка у стражника вывернулась, и он так же, как сослуживец, рухнул на каменный пол. А дальше в меня прилетело сразу два фаербола. Маги, я думаю, швырнули их непроизвольно, как привыкли в моменты внезапной опасности. Результат предсказуемый. Новая порция халявной энергии зависла передо мной в ожидании действия. Отправить ее обратно я уже не успевал. Брат и сестра, видимо, тоже по схеме, сразу после атаки выставили перед собой магические щиты, радужную полупрозрачную пленку, которую не увидел бы только слепой. Атаковать их вручную было бессмысленно. Двое оставшихся стражников обнажили мечи. Бросаться на них с голыми пятками стало бы с моей стороны весомой заявкой на премию Дарвина. Наиболее эффективным выходом из сложившейся ситуации я посчитал стремительное отступление. Огненный шар, сформировавшийся из бесполезно клубящегося облака маг-энергии, врезался в стену с окном. Стальная решетка лопнула с оглушительным треском. Короткий в два шага разбег, и, оттолкнувшись от пола, я рыбкой нырнул в образовавшийся после взрыва проем. Глава 3. Когда прыгал в окно, даже не думал, а что там снаружи. Вдруг этажа 3-4, вот был бы фокус. К счастью, та камера, где я сидел, находилась невысоко, до земли метров 5, не больше. Плюс елка какая-то декоративная росла под окошком, и на нее-то я как раз и свалился. Прямо как в анекдоте. И рыбку съел, и на елку сел. Мордой вниз съехал, по раскинувшимся во все стороны игольчатым лапам. Ободрался, конечно, по полной. Зато приземлился мягко, как вертолет с президентом. А потом, ноги в руки и ходу. К забору, который виднелся за несколькими рядами деревьев, метрах примерно в 200. Остановить меня попытались практически сразу. Откуда-то справа выскочил мужичок в жилетке и направил на меня какую-то палку. Недолго думая, я нырнул ему в ноги, сшиб наземи, угостив хорошим пинком по печени, бросился дальше. Вдогонку неслись невнятные крики, а затем всего в полуметре от головы просвистело копье. Пригнуться и дернуться в бок умудрился в самый последний момент, словно какая-то чуйка сработала. Потом деревья закончились, и я вдруг буквально окутался облаком маг-энергии. Магические ловушки, смекнуло сознание. Угу, что бы я без него делал? Местная полоса отчуждения тянулась по ширине 40 метров, и пока несся по ней, энергооблако возле меня становилось все гуще. За полтора десятков шагов до забора сзади раздался истошный вопль, невольно заставив вздрогнуть и оглянуться. Человек 10 преследователей топтались на границе парковой зоны и двигаться дальше не рисковали. Один, видимо, не успевший вовремя остановиться и потому заскочивший на полосу с ловушками, орал благим матом и бился в клубке обхвативших его розовых щупалец. Щупальца утробно урчали и тащили несчастного вниз, под землю. Досматривать, что будет со стражником, я не стал. Добежал до каменного забора и швырнул в него всю накопившуюся маг-энергию, мысленно возжелав, чтобы появился проход. Желание сработало неожиданно. Забор не разрушился и не истаял. Прямо под ним из высокой травы полезли точно такие же щупальца, как те, что схватили стражника, и, приклеившись к кладке, принялись тянуть ее в свое подземное логово. Борьба условно живого и неживого длилась недолго. Секунд через 5 розовые отростки все-таки утянули с собой целую секцию, и мне оставалось лишь перепрыгнуть вывороченный участок земли, что я в итоге и сделал, не забыв при этом опять обернуться и показать классический фак застрявшим возле деревьев охранникам. Улица за забором мало чем отличалась от тех, что я уже видел. Такие же точно бродяги, торговцы, нищие, пошарпанные стены домов, обоссанные подворотни. Единственное, жизнь билась лишь на одной стороне. По той, что примыкала к забору, народ не ходил. Видимо, знал, что опасно, но, в общем и целом, привык. Сегодня, к слову, моя одежда почти ничем не выделялась среди обносок аборигенов. После драки со стражниками и камер она изрядно изгвоздалась, и, соответственно, прятаться в местной толпе стало проще. Тем не менее, я на всякий пожарный упер у одного из валяющихся то ли пьяных, то ли обкуренных кусок рваной материи, когда-то, наверное, она являлась плащом, и обмотал им себя выше пояса. 100 пудов, буду потом в шеи выводить, но это все-таки лучше, чем вновь очутиться в камере и стать объектом исследований сиятельной Асти и ее экспериментатора-братца. Какой-то определенной цели, куда идти, у меня, естественно, не было. Главное, что сейчас требовалось, это оказаться как можно дальше от того места, где меня содержали и из которого смылся. А ведь я даже толком не рассмотрел его. Обычный ли это дом, или усадьба-дворец, или, быть может, замок. В любом случае, территория у него довольно обширная, и от других городских построек разительно отличается. Так что, скорее всего, дворец. И живут там, наверное, не просто маги, а маги-хозяева. Ну, в смысле, не обычные богачи, а богачи, облеченные властью. И это означает, что времени у меня практически нет. Полчаса-час, и на мои поиски отправят всех стражников этого города. Хреново, конечно, но не катастрофично. Ведь фора у меня пока что имеется. Надо лишь реализовать ее с толком. Чуть поразмыслив, двинулся туда, где народ, в основном, прибавлялся, а не убывал. То есть, по направлению к центру города, а не к окраинам. Потому что, скорее всего, ловить меня, в первую очередь, станут на выходе. А как организован здесь выход и имеются ли вообще у этого города стены и всякие там блокпосты, я пока что не знал. А раз не знал, не стоило и рисковать. Сгущающаяся понемногу толпа вывела меня к рыночной площади. Хорошее место. Тут и затеряться можно на какое-то время, и продуктов натырить, если получится. Типа, а дай-ка попробую, что за товар, а если понравится, то куплю. Привычная практика для всякой торговли, если, конечно, не путаю. К моему счастью, ни тырить, ни прятаться не понадобилось. Удача подвернулась случайно. Потолкавшись по рынку около получаса, я обнаружил своего рода парковку из вазов и телег. Часть приезжих торговцев, как стало понятно из разговоров, оставляли их здесь, под охраной, а сами с товаром перемещались в ряды, где, собственно, и торговали. Некоторые работали с перекупщиками, некоторые нанимали продавцов среди местных, а кое-кто даже возниц. Именно такого, нанимающего возницу, я и заметил возле одной из телег. И, к слову, это был вовсе не он, а она. Дама, одетая в длинный плащ с капюшоном, отчаянно торговалась с каким-то выцветшим мужичком. Как оказалось, она привезла сюда 2 воза товаров и, сбыв их, закупила другие. Однако, вот ведь беда, тот, кого она подрядила в своей деревне, чтобы помочь привезти товар, обратно ехать не захотел, решил, так сказать, попытать счастье в городе. А управляться сразу с 2 телегами женщине было совсем несподручно. Мужичок требовал за работу 3 лорта, хозяйка товара соглашалась платить не больше 50 курушек. Курушки и лорты, как стало понятно из спора, тут являлись дензнаками и соотносились друг с другом, как копейка и рубль, ну, то есть, как 100 к 1. Торг завершился на сумме в 75 курушек, что меня, честно сказать, удивило, слишком уж сильно упал по цене новый возница. Правда, раздумывать по этому поводу мне тогда было некогда, потому что, едва услышав, что уезжать из города расторговавшаяся купчиха собирается прямо сейчас, а обе телеги уже загружены, я сразу же начал действовать. Подобрался с дальнего края к одной из повозок, выбросил завшивленный плащ и, воровато зыркнув по сторонам, нырнул под тюки. Что в них хранилось, не знаю, но по ощущениям, что-то не слишком тяжелое. С места мы тронулись через 2 минуты. Мою телегу, ведомую, вел новый возница, хозяйка, судя по ее голосу, управляла другой телегой, передней. В обе были запряжены местные лошади. От привычных земных они, на мой взгляд, совершенно не отличались. За обстановкой я наблюдал сквозь узкую щелку между тюками-мешками. Не постоянно, конечно, а время от времени, чтоб не спалиться. До городской окраины повозки доехали примерно за 1 час. Могли бы, наверное, быстрее, но по множеству узких улочек, особенно поначалу, приходилось буквально протискиваться. Стены у города были. Ворота, как и положено, охранялись стражей и мытарями. О последних я догадался, услышав через мешки, как купчиха спорит с одним из них по поводу мзды за проезд. Хвала небесам, спор завершился мирно. Нужная сумма перекочевал в карманы таможенника, проверка прошла поверхностно, стражники потыкали чем-то в мешки и тем успокоились, повозки двинулись дальше. Еще где-то час я продолжал потихоньку следить за дорогой, а потом и сам не заметил, как задремал. Сколько тянулся мой сон, неизвестно, но когда я проснулся, снаружи уже стемнело. Телеги двигались по лесной дороге, а мне ХМ жутко хотелось отлить. Страдания продлились недолго. Правда, не потому что сумел незаметно опорожнить мочевой пузырь, а по совершенно другой причине. Откуда-то справа внезапно послышался свист, затем хозяйка повозок неожиданно вскрикнула, но ее крик столь же резко прервался, словно бы кто-то заткнул ей рот, а еще через миг телега встала как вкопанная. Вообще, я конечно знал, что в фэнтези-компигрушках просто обожают грабить корованы, но даже предположить не мог, что когда-нибудь стану участником сего действа. Пускай не прямым, а пока что лишь очевидцем-свидетелем, но все равно, налет на наши телеги стал для меня настоящим сюрпризом. А то, что таким же сюрпризом он оказался и для купчихи, выглядело сюрпризом вдвойне. Ведь не могла же она действительно быть настолько наивной, чтобы не опасаться двигаться по лесной дороге в сопровождении лишь одного возницы, которого, к тому же, раньше не знала, поэтому доверять на все 100, ясен пень, не могла. А он, почти по канону, и впрямь оказался предателем. Я это понял, когда повозка вновь тронулась с места и налетчики начали радостно обсуждать свой успех. Возница, как выяснилось, состоял в банде некоего Базлая и занимался в ней тем, что втирался в доверие к разным торговцам и наводил на них прячущихся в лесах подельников. Сегодня добыча, можно сказать, сама приплыла к ним в руки. Обе телеги вместе с их бывшей хозяйкой бандиты погнали вглубь леса, чтобы спокойно распотрошить их там без лишних свидетелей. Что делать с купчихой, они еще не решили. То ли пока оставить в живых и потребовать с родичей выкуп, то ли сперва позабавиться, а по результатам определиться. Думаю, оба исхода не сулили несчастной ничего позитивного, потому что, скорее всего, ее убьют при любом раскладе. По крайней мере, мой опыт просмотра криминальных передач по отечественному ТВ подсказывал именно такой вариант. Свидетелей надо кончать. Этому нехитрому правилу следовали 99% как телевизионных, так и реальных бандитов. Сразу за этой мыслью я вдруг осознал, что вместе с попавшей в их лапы дамочкой будут кончать и меня, когда найдут, разумеется. И такое развитие ситуации мне совершенно не нравилось. После побега из дома сиятельной Асти это выглядело форменным издевательством. Удачно, что сразу ворошить барахло бандиты не стали, и у меня появилось время на подготовку. Пока воски ехали, выбираться из-под тюков было глупо. На моей телеге возница остался тот же, другой теперь управлял один из разбойников. Еще двое, судя по шуму, шли позади кавалькады. Итого, четверо. Других, если они и имелись, не видно, не слышно не было. Есть ли у банды в лесу свой лагерь, и сколько там человек, я не знал, но надеялся, что немного. Потому что улизнуть, когда телеги стоят и за ними никто особо не смотрит, гораздо проще, чем на ходу. С другой стороны, если в разбойничьем лагере народу окажется больше, чем думается, уходить оттуда придется с боем, и кто в нем одержит победу, предугадать невозможно. Одной лишь внезапностью против целой толпы эту тему можно не вытянуть. Кстати, со временем суток я малость ошибся. Вечер, судя по редким солнечным бликам и теням, еще не настал, а кажущаяся темнота за бортом объяснялась окружающей телеги чищобой. И это давало немалый шанс, что если я спрыгну с телеги прямо сейчас, затеряться среди деревьев во время погони, а она, без сомнений, случится, так или иначе сумею, или не сумею, особенно если у этих гавриков луки имеются. К тому же искать меня, 100 пудов они будут упорно, потому что свидетеля, как уже говорил, надо прикончить, по-другому в их деле нельзя, ведь рожу наводчика свидетель уж точно должен запомнить, и тогда получается сматываться надо по-тихому, на привале. Путь через густолесье занял минут 15. Все это время я готовился к рывку и мучился позывами мочевого пузыря. Последняя ясности разума не способствовала, зато добавляла злости. Повозки остановились на небольшой поляне. Где-то за пределами видимости горел костерок. Я его просто почуял. Ну, что, как улов? Поинтересовались со стороны костерка. Хороший улов, Базлай, отозвались от передней телеги. Фишка сработал здорово. И хабар, и баба, все в целости. Бабу сюда тащите. Хабар пока подождет. Это он удачно сказал. Мне нравится. Спереди послышался шум, будто что-то сперва уронили, затем подняли и понесли. Слева и справа от меня зашуршали шаги. Видимо, те, кто шел сзади, тоже направились к костерку. Вообще, отлично. Надо лишь выждать хотя бы секунд 15. У дальнего края поляны кто-то громко загоготал. Потом начались смешки. Ух ты, какая сладенькая, аппетитная, доносилась оттуда. Ну, что, братишки, кто первый? Фишки дайте попробовать, нормальные бабы ему все равно не дают. И снова смешки, перемежающиеся какой-то вознёй и мычанием. Я аккуратно выбрался из-под тюков и скользнул наземь. Выглянул из-под тележного колеса. Блин, ну, вот откуда во мне это дебильное желание творить добро и насаждать справедливость. То котиков из канализационных колодцев вытаскиваю, то брошенных собак прикармливаю и в приют отвожу, то баб совершенно мне незнакомых пытаюсь спасти от насильников. Пока лежал под мешками, в бок постоянно давила какая-то палка. Когда, наконец, смог ощупать ее, понял, что это вилы. Конечно, не в том смысле, что типа приплыли, мы в заднице, спасайся кто может, а обычный сельхозинструмент им еще, помнится, сено с навозом отбрасывают. Чтобы аккуратно достать девайс из телеги, хватило пары секунд. В 10 раз больше потребовалось, чтобы, прячась в тени подлеска, подобраться незаметно к бандитам. Их шайка, как оказалось, состояла всего из 5 человек. Трое навалились сейчас на связанную, но пока извивающуюся и пытающую отбиться купчиху, двое стояли рядом и глумливо комментировали происходящее. В мою сторону никто не смотрел. Это они зря, ей-богу. Первого я свалил, врезав ему по затылку вилами как лопатой. Второй, начавший поворачиваться на шум, получил в брюхо 4 острозаточенных стальных зуба, вогнанных по самое основание. Тут я, конечно, погорячился, чересчур много силы в удар вложил. Пришлось даже упереться в гада ногой, чтобы выдернуть вилы из его тушки. К счастью, эта потеря темпа никакого преимущества моим противникам не дала. Слишком они были заняты несчастной купчихой, пытаясь добраться до главного, поэтому не сразу врубились, что с их подельниками что-то не так. Единственное, что успел сделать тот, кого тут все звали Базлаем и кто вдруг увидел перед собой мужика с вилами, это вскинуть кулак и махнуть рукой в мою сторону. В то же мгновение перед глазами что-то блеснуло, и по невидимой пленке опять растеклось полупрозрачное наполненное волшебной энергией облачко. А ты же, сука, маг. Ну, а раз маг, получай назад свой подарочек. Огненный шар прожег предводителя банды насквозь, а следом досталось и другому разбойнику, прячущемуся за спиной главаря. В живых остался только наводчик-возница. Не став искушать судьбу, он прямо со спущенными штанами ринулся к лесу. Уйти у него не вышло. Брошенные вслед вилы попали в ногу, беглец брякнулся оземь, но снова вскочить не сумел, я тупо свернул ему шею. Ощущение, словно клопа придавил, и даже вонь от этого дохляка оказалась похожей. Возвращаться по-быстрому к даме, смотреть что да как, не стал. Вместо этого рванулся к ближайшему дереву, судорожно расстегнул ширинку и... О, какой же это, блин, кайф! Как будто бы целый жбан пива выхлестал, и оно наконец-то нашло дорогу наружу. От дерева, перестав журчать, я оторвался не раньше, чем через минуту. После чего, немало довольный собой, в развалочку подошел к костру, валяющимся рядом трупом и женщине, отчаянно пытающейся выбраться из-под одного из тел. Что любопытно, на меня она смотрела с каким-то сакральным ужасом. Интересно, с чего бы? А, черт, ширинку-то я так и не застегнул. И еще нож в руке. Я снял его с убитого фишки. Специально, чтобы разрезать веревку, которой была связана дама. Кричать она, между тем, не могла, поскольку бандиты ее не только связали, но и рот кляпом заткнули. Совсем, видать, не учили поганцев, как с женщинами обращаться. Отшвырнув в сторону труп главаря, я склонился над дамой, и она сразу же попыталась заехать мне коленом в бубенчики. Ну, вот и как, скажите на милость, спасать таких, хорошо, увернуться успел. А если бы не успел, вот смеху-то было бы. Хищно оскалившись, я резанул ножом по веревке, выдернул кляп и отшагнул в сторону. Пару секунд купчиха, наверное, просто пыталась понять, что случилось, почему я на нее не кидаюсь, а затем быстро начала отползать от меня, спиной назад, помогая себе руками-ногами, и только когда расстояние между нами достигло шагов 10, вскочила и бросилась к ближайшей телеге. Через мгновение в ее руках появился огромный тесак. Она выставила его перед собой и что есть сил завизжала. «Не подходи, ХМ, а ничего себе так, бабеночка!» Волосы растрепаны, глаза горят, голос дрожит, платье разорвано, а под прорехами. Да, ей там действительно есть, чем гордиться и что показать. И выглядит вовсе не грязно и не потаскано, как большинство местных жителей, которые мне до сих пор тут встречались. Да я, знаете, и не собирался. Кинув на землю трофейный нож, я развернулся и молча двинулся к лесу, даже не видя, а просто чувствуя, как мою спину жгут совершенно растерянным взглядом. Секунд через 20, когда я скрылся среди деревьев, от телег донеслось ожидаемое: «Эй, ты где? Куда ты ушел?» Мысленно усмехнувшись, я незаметно обогнул по кругу поляну и вышел к повозкам с другой стороны. Дама продолжала стоять с тесаком в руках и напряженно вглядывалась в подлесок. «Сударыня, вам случайно возница не нужен?» — поинтересовался я светским тоном. Купчиха едва не подпрыгнула от неожиданности, и в тот же миг острое лезвие со свистом пронеслось по той линии, где только что находилась моя голова. Ну вот, опять 25, что же ей так приспичило-то обязательно мне что-нибудь повредить? То, блин, коленом по известному месту едва не заехала, то ножичком чуть башку не снесла. Нет, на это я не согласный. И вообще, приличные женщины так себя не ведут. Поднырнув под новый замах, я аккуратно отнял у дамы тесак, бросил его в телегу и поднял руки открытыми ладонями вверх. «Сударыня, давайте не будем нервничать и спокойно во всем разберемся. Оружия у меня нет, а у вас нет возницы. 20 курушек, и я готов его заменить». «Идет». Несколько долгих секунд купчиха смотрела на меня ошалелым взглядом, потом неожиданно всхлипнула, осела на землю и, прижав ладони к лицу, разрыдалась взахлеб. Я выдержал положенную в таких случаях паузу и вновь поинтересовался: «Ну, так чего, за 20 курушек возьмете?» Женщина отняла руки от зареванного лица и быстро-быстро закивала. «Ну, вот и отлично. Давайте, показывайте, что да как». Глава 4. С лошадьми обращаться я не умел. Вообще, в нашей конторе этому искусству не обучали. Иностранным языкам, да, драться тоже, а еще ножевому бою и достаточно много стрельбе. Ну, чтобы было чем вести сложные дипломатические переговоры. А вот лошади и верховая езда в плане занятий отсутствовали. Чай, не лорды какие-нибудь и не ковбои с Дикого Запада. Если приспичит, нам и обычных гусянок хватит, чтобы по бездорожью проехать. В полном отсутствии навыков коневождения я честно признался своей нанимательнице, когда она отошла от шока. К счастью, ее это не возмутило. Похоже, что после того, что случилось, подобные мелочи уже не казались ей чем-то важным. «Ничего сложного в этом нет. Просто сидишь на облучке и держишь поводья», — пояснила она, указав на вторую телегу и запряженную в нее лошадь. «Чтобы замедлить, натягиваешь, чтобы подогнать, подхлестываешь. Поворачивать никуда не нужно, лашка, кобыла смирная, сама за первой телегой пойдет, привыкла уже». Чтобы закрепить сказанное, женщина забралась в повозку, позвала меня сесть рядом и показала, что и как делать. Выглядело и вправду несложно. Что любопытно, в процесс учебы мы, сидя на одном облучке, волей-неволей соприкасались друг с другом, и я опять увидел перед собой облако маг-энергии. То есть хозяйка повозок и лошадей несомненно имела магический дар и явно пыталась применить его к моей скромной персоне. Сопротивляться не стал, позволил полубесхозной энергии войти в мою голову, пожелав действительно научиться обращению с местными лошадьми. Получилось отлично. Когда я забрал у дамы поводья и продемонстрировал, как усвоил урок, она лишь глаза округлила. «А ты не обманываешь? В чем, что ничего не умеешь?» «Нет, не обманываю. Я, в самом деле, ничего не умел. А как ты мне все показала, так сразу и научился». Соседка по облучку окинула меня недоверчивым взглядом, но спорить не стала, сообщив вместо этого: «Меня, кстати, Алма зовут, а я Демир». Переначал я на здешний язык свое настоящее имя, но ты можешь звать меня просто Дим, я не обижусь. После этого мы уже окончательно перешли с ней на ты. Ну, а чего тянуть-то, не маленькие уже, должны понимать, да и обстановка вокруг совсем не располагала к каким бы то ни было церемониям. Прежде чем ехать, я тщательно обшмонал трупы бандитов, найденную еду брать побрезговал, так же как и одежду с обувью, а вот от денег не отказался. Всего в кошелях убитых нашлось 11 лартов 324 курушки. Первые представляли собой небольшие монетки, отчеканенные из серебра, вторые – медную мелочь разного номинала, вплоть до полтинника. Как рассказал Элма, всего за одну курушку в городе можно купить кусок хлеба или кружку вина, молока, Как ни странно, в городских лавках не продавали. Быстро скисает, объяснила она этот казус. Выслушав объяснение, я оставил себе зарубку на память, что холодильники этому миру точно не помешают. Немалое удивление у моей нанимательницы вызвало то, как я распорядился деньгами. В смысле, куда я их спрятал. Как оказалось, карманов здесь никто на штанах не имел, как, впрочем, и на другой одежде. Нормальное такое средневековье. Прогрессорствуй себе потихоньку и горя не знай. Оружие, на мой взгляд, у разбойников было плохонькое. Ни луков, ни арбалетов. Ножи, кистень, пара чеканов, да и те все какие-то проржавевшие, того и гляди рассыплются. Взял себе только нож, найденный у главаря, он единственный из всей банды следил за клинком.